Эпилог. Юра. «Аль, я на 10 минут отойду, ладно?» «Опять к соседке», — шутливо поддела девушка, поглядывая на меня из кухни. «Не ревнуй, она не в моем вкусе». Поцеловал Алю, взял пакет, который пылился в шкафу уже несколько месяцев, и пошел к лифтам, чтобы в очередной раз подняться на нужный этаж. Ходил сюда пару раз в месяц, как на работу, только никто не открывал. Уже начал волноваться за странную соседку и узнавал номер по соседям. Вот только тетю Ларису знали все, а о ней ничего. Но я не терял надежду поблагодарить женщину за вовремя данный совет. Остановился у двери и постучал. «Кого там черти принесли?» «Слава богу!» — выдохнул облегченно, когда на пороге появилась раздраженная женщина в цветастом халате. «Даже непривычно. Я уже переживать начал, честное слово». «А что за меня переживать? Я, в отличие от вас, молодежи, женщина самостоятельная. Я к вам который месяц хожу, вы не открываете». «Так ты поди в звонок звонил, он у меня не работает, а починить некому». Я даже растерялся. «Да шучу я. Отдыхать ездила, недавно вернулась. Скажу я тебе, Дубай – пропащее место. Там любовь никому не нужна. Вот и оставайтесь здесь, тут людям помогайте». «Вот и придется. Проходи давай, че на пороге стоишь?» Я вошел в квартиру и устроился на диване в гостиной, пока женщина заваривала чай. «Это вот вам в благодарность за совет». «Никак сработал совет? Или не сработал? И ты ко мне клинья подбивать пришел?» Я усмехнулся прямолинейности старушки. «Сработал, сработал. И кот теперь есть, и девушка любимая. С Алей живем вместе. Не душа в душу, конечно. Ссоримся иногда. Но все как у людей. Я счастливый, что словами не передать». «Ты мне-то не ври. Вижу, что тяжко на душе». Руки, сложенные в замок, непроизвольно сжались. «Да нет, я правда счастлив. Жениться только хочу, а Аля все осторожничает. Мне не к спеху, конечно». «Женитесь, куда денетесь?» — сознанием дела сказала женщина, усаживаясь в кресло напротив. «Лялька должна в семье родиться». «Какая лялька? Мы пока не планируем». «Не планируете, а Бог послал. Девочка скоро будет». Спорить я не стал, но и в судьбу после нашей встречи верить не начал. Случайности и совпадения, да, это сколько угодно, это пожалуйста. Но чтобы старушка беременность увидела, да и не беременная Аля. «Шуруй давай к даме сердце, нечего тут со всякими женщинами забальзаковского возраста сидеть». «А чай?» — я кивнул на журнальный столик с подносом. «Жена пусть чаем поет, а я соседку жду». «Ну ладно, спасибо вам еще раз». Попрощавшись с соседкой, пошел на первый этаж к Але. Собирались сегодня в торговый центр съездить, купить ей что-нибудь. Стоило мне переступить порог, как Аля вылетела мне навстречу и трясущимися руками, едва не плача, начала тыкать мне чем-то в лицо. «Это все Камыш, либо вы с ним на пару? Как так можно?» «Аль, Аля, что случилось?» Перехватил ее руку и, наконец, увидел, что она держит белую полоску с двумя отчетливыми красными линиями. «Ты беременна?» «Видимо», — уже спокойнее сказала она, обмякая в моих руках. «Я не знаю, мы же предохранялись. Но я правда только с тобой. Это Камыш, наверное, упаковку погрыз». «Да какая разница, Аль?» Осторожно поднял ее лицо на себя и нежно поцеловал в кончик носа, чувствуя, как в глазах скапливаются слезы. «У нас будет ребенок, Я папой стану, Аль. А я тревожной мамой. Ты правда рад? Дуреха моя, прошептал, прижимая ее к себе. Я самый счастливый на свете. Мы со всем справимся, обещаю. И поженимся. Теперь не отвертишься. Еще и замуж по залету. Аля уткнулась в меня лбом и театрально всхлипнула. Как будто не я раз пять звал ее в ЗАГС. Конец. Читала Наталья Кашина.